56. Это был мой первый опыт регрессии. Довольна тем, что испытала процесс не внутри сцен, а наблюдала за ними. Не было ни звуков, ни тактильных ощущений. Сначала ум был активен, но успокоился благодаря вашему приятному руководству. Образы приходили по частям, и сейчас, когда я пишу, они живы. Вначале почувствовала давление в груди, затем появился солнечный желтый свет в кругах, темный замок, велосипед, как в старые времена, с большими колесами, острый угол здания у реки с высоким железным забором, дорога наверх. Затем я отключилась. Была цифра 69. К концу сеанса вдруг, как будто с неба, спустилась женская фигура, словно из сказки, длинные светлые волосы, одета в красивое платье до пола. Она стояла, а под ней, вокруг нее, лестница выкатилась волнами. Все было окружено золотистым светом. Я хотела продолжить просмотр, но сеанс закончился. Затем появилась боль в сердце, которая время от времени меня терзает. Думаю, продолжение придет во сне. 57. Как только попала в прошлую жизнь, потекли слезы из-за той жизни, которую увидела, и из-за жалости к себе. Звали меня Екатерина, была одета в какую-то мешковину, на ногах обувь с верхом из кожи и деревянной подошвой. В городе была мостовая из булыжников, век, вероятно, 15-й. Продавала цветы, когда впервые увидела себя. Были голубые незабудки, единственное цветное пятно во всей регрессии. Жили в какой-то хижине на горе, помещение темное. Муж был сапожником, и я ему помогала. Было очень много работы, с утра до вечера занимались разным ремеслом. К вечеру просто валилась с ног. Было двое детей, но из-за усталости мне было как будто не до них. Руки были настолько натружены, что вены были видны отчетливо, как у старика. Умерла я от старости в возрасте 49 лет. На похороны пришел весь город, в толпе увидела своего брата из этой жизни. Меня везли хоронить на телеге. Когда умирала, появилась мысль, наконец-то отмучилась. Обложка книги моей жизни была из кожи крокодила. 58. Увидела немного, отрывками. Ступени лестницы не видела, но ощущала их. По винтовой лестнице я спускалась, будто немного в облаках, не видя ступеней и поворотов, как будто высокой горы. Мелькнула голова белой кошки под розовым зонтом, приглашая меня вниз, ассоциация с Алисой в «Стране чудес». Внизу я силой мысли распахнула двустворчатую дверь и увидела вход примерно на 5 ступеней ниже, еще до того, как вы сказали, что нужно идти вниз. Ступени я снова ощущала, но не видела. Я не шла, а плавно перемещалась. Буквально на несколько секунд увидела мужчину. Лысый, с европейским разрезом глаз, правильные черты лица, около 40 лет, в полном расцвете сил, уверенный в себе. Было темно, его осветила вспышка света, и он исчез. Видела его не в полный рост, а только голову и плечи. При взгляде на свои ноги увидела босые ступни. Одежду не было видно. Я не поняла, в каком это веке и в какой стране. 59. Показан период 18-19 веков. Молодая пара, мужчина и женщина, оба очень стройные. На заднем плане цветущая сирень, а за ней большой кирпичный дом. Рядом была маленькая белая собачка. На вопрос, кто я, мужчина или женщина, я встал позади женщины. Женщину звали Анна, мужчину Альберт. Ему было 30-35 лет. Мужчина с темными волосами, тонкими усиками, в цилиндре на голове и с тростью, как у Чарли Чаплина, одет в английском стиле. У женщины темные волосы, прическа под большой широкой шляпой, украшенной перьями, длинное платье в пол. Руки женщины очень красивы. Она не выполняла никакой физической работы. Женщина очень улыбчива, жизнерадостна и живет довольно беззаботной жизнью. В этом доме все стены увешаны картинами и фотографиями. Женщина умерла в возрасте примерно 78-80 лет. Поскриптум. В прошлом году мы с друзьями обсуждали возможность смены фамилии, и я сказала, что мы могли бы одновременно сменить и имя. Меня спросили, а на какое имя вы бы поменяли? Я ответила, не знаю. Например, Анна. Это имя интернациональное, короткое и сильное. 60. В регрессию я зашел легко. Мозг постоянно включался и пробовал анализировать. Сознание разделилось на две части. Одна слушала куратора, другая сама по себе анализировала. Я как-то заранее знал, что выпадет король красной масти. Когда вы показали короля червей, я сосредоточился на нем и увидел следующие события. Даму, валета, другие карты, лестницу, ступеньки, ковер, подвальную комнату с книгами. Все это словно пришло в одном пакете. Когда вы вели по регрессии, мозг просто фиксировал распаковку ранее полученного видения. Комната с книгами была в сумраке, и были еле заметные очертания книг. Но на одной полке книга как будто подсветилась, и пошел свет. Я взял эту книгу. Очень интересно, что это не просто книга, а что-то вроде супертехнологичного гаджета, и состоит из светящихся материалов. Страницы в этой книге, как экраны из прозрачного материала. Каждая из страниц показывает свой контент — картинки, знаки, символы, события. Было очень интересно и приятно. От этой книги шел устойчивый белый свет, было ощущение магнетизма. Я провалился в книгу и оказался наблюдателем в каком-то мире, где многое тяжело описать с позиции моего сознания. Большой зал с множеством окон, которые имеют не квадратные, а разные геометрические формы. Окна расположены вверху, и через них проходит очень белый свет, похожий на дневной, но сильнее по интенсивности или даже плотнее. И этот свет дает ощущение радости, свободы, силы, любви, нужности. Ощущение бытия и давно забытого счастья, ощущение понимания одновременно. Увидел себя, скорее ощутил, и это необычная форма. Тело было покрыто как бы одеждой, но это не одежда, а какая-то плавающая подвижная субстанция золотистого красно-желтого цвета, которая одновременно и одежда, и многофункциональный инструмент. Попробовал определить пол, но понял, что есть женское качество, но в то же время функционал ближе к мужскому типу качеств. По запросу на имя пришло понимание, что имя не только набор звуков, но и формула, геометрическая фигура, запах, цвет и другие качественные характеристики, которые идентифицируют меня как личность, уникальность. И звуковая волна имени — это только частица от целого спектра разных идентификаций личности. Когда задал вопрос про возраст, пришло понимание, что очень большой, без определения в цифрах, но форма, которая там была, сопоставима нашим меркам 20-25 лет. Когда пробовал рассмотреть тело, было очень интересно, так как оно могло менять форму. Вместо ног было какое-то серебристое устройство. Сзади, по бокам, ощущалось наличие еще конечностей. Руки, крылья, не знаю, мое сознание не смогло идентифицировать. Просто дополнительные части тела. Руки также были не похожи на привычный мне образ. В помещении, где я находился, было присутствие других личностей, сознаний. Я знал, что они есть, но не видел их в моем срезе присутствия. Ощущение того, что мы существуем вместе, но каждый как-то отдельно в своем мире, как будто на разных частотах, и никто никому не мешает, и нет дискомфорта, но есть плотность присутствия. При желании другие проявляются, и, возможно, общение, но не голосовое, а как бы понимание, телепатия. Ты задаешь вопросы, тебе приходит ответ, в котором понятно все без необходимости обдумывания. Интересно то, что свет, который был вокруг, это и пища, и энергия, и инструмент, интеллект, и само существование, радость, любовь, свобода. Стены, окна, какие-то предметы, мебель — все имеет интеллект, как смарт-оборудование. перемещение происходило по намерению. У тебя возникает намерение, и, соответственно, происходят определенные действия или перемещения, или трансформация. Срабатывают какие-то функциональные процессы. Встреча с другими личностями происходит так. Возникает желание и проявляется определенная форма личности. Язык общения — это понимание, интуиция. Тебе приходят знания без необходимости обдумывания. Исключен обман или искажение. Просто приходит сконцентрированный пакет информации, который распаковывается, и ты понимаешь. Там, куда я попал, это мир энергии, где энергия есть все, а форма вторична и служит для удобства выражения индивидуальности. Там очень много форм, которые я видел, но описать или объяснить своим опытом сейчас не могу. Ощущение беспредельной радости, любви, очень насыщенные цвета, но долго там находиться тяжело, очень большая плотность, очень непривычно для меня сейчас. Смерть — это как рассеивание формы, растворение с ощущением расставания, временной разлуки с чем-то, кем-то, дорогим тебе и близким. Я не знаю, возможно, это мои фантазии ума или же бурная визуализация, но могу сказать наверняка, что по возвращении у меня добавилось больше энергии, уверенности и, что интересно, прошел ОРЗ, которым я болел уже 2 недели. 61. Делала у вас несколько раз по видеозаписи прошлые регрессии, и тогда была уверена, что я все придумала. Но со временем пазл сложился, и меня отпустила тема разврата, хотя мне очень не понравилось то, что я увидела. Я видела себя дешевой проституткой, которая заработала на скромную квартиру. Но больше всего меня поразило, почему я продавала себя так дешево и совсем себя не ценила, одевалась безвкусно и выглядела плохо. Я совсем не перебирала, не брезговала спать с некрасивыми и отвратительными людьми. При этом я не была богатой, заработала только на совсем минимальные потребности, хотя в том воплощении, похоже, я не считала это проблемой. Так работало мышление. Я надеялась увидеть себя, если проституткой, то хотя бы купающейся в богатстве и роскоши, а не так. Потом я видела себя мужчиной отвратительной внешности, грубым, мерзким, каким-то диким, который был неинтересен, и, конечно, жизнь была совсем ничем не примечательной. Люди смотрели на меня с отвращением. Мне, конечно же, совсем не нравилось такое. Потом одну жизнь я увидела позитивной, где я была рыцарем, где-то на территории бывшей Франции, в достатке. Было достаточно большое владение наподобие замка, не знаю, как это называлось в то время. В общем, у меня все было для комфортной и спокойной жизни. Мне не надо было переживать за ресурсы. Рыцарь был смелым, отважным, всегда готов был защитить и ничего не боялся. У него вроде бы даже была красивая женщина, но, насколько я понял, вместе не жили, а виделись иногда. Во всех жизнях я почему-то всегда видела себя одну, ни разу не видела в семье. Вот это пока единственная жизнь, из которых мне показывалось, где хотя бы есть какие-то достижения и можно чем-то гордиться. Сегодня на регрессии я видела себя уже не молодым бородатым мужчиной невысокого роста. Жил где-то на природе, и работа была связана с животными, каким-то тяжелым ручным трудом, не знаю, как это называется, я в истории не особо разбираюсь. Работа была тяжелой, и жизнь, в принципе, не очень радостной, счастья там как-то не виделось. Мне было очень трудно погрузиться в эту регрессию. Тело так и выкручивало, очень хотелось лечь спать. Телу было все время неудобно, не могла найти удобное положение, наваливалась какая-то сильная усталость. Каким-то чудом я смогла это в итоге перебороть. Потом поняла — это эмоции с прошлой жизни, потому что после выхода из регрессии все прошло и стало легче. Видела сцену смерти, убили копьем в грудь. Очень непонятно, для чего все это было, зачем и почему такая странная смерть. Было чувство несправедливости. Столько тяжелого труда в жизни и такой конец. Эмоционально я это ощущала очень тяжело. Такое ощущение, что я так и не смогла понять урок той жизни и отпустить. А в этой я страдала тяжестью и болью в анахате и была склонность сутулиться. Очень неприятно получить копье в грудь и так умереть. Я даже не подозревала, насколько. В моей жизни постоянно жила с ощущением усталости, хотя мне еще совсем немного лет, а хотелось бы научиться жить с легкостью. По поводу того, как люди видят прямо годы, имена и какие-то такие детали, то такое мне пока кажется недоступным, и информации такого рода я бы не поверила, так как мой ум может придумать любое имя, год. Мне главное уловить сам смысл, о чем моя жизнь была, о чем она сейчас, извлечь уроки и освободиться от груза прошлого, чтобы свободно двигаться вперед. 62. Проваливалась в сон несколько раз. Ощущение, что я в женском теле, держу ребенка на руках, у которого лицо взрослого мужчины. Ответы, время, страна, имя в голову не приходили. Раньше времени из расслабленного состояния меня вывел шум моих домашних. 63. Я проходила регрессию самостоятельно, не с группой. Состояние очень сильного расслабления, полусонное. Видела отрывками мужчину лет 40 в одежде 17-18 века. Он был состоятельным. Мы находились в кабинете с большой библиотекой, мебель темного коричневого цвета. Возможно, это была я, себя не видела. Мне говорили, что я в прошлой жизни была узницей за какие-то проделки и воинственной женщиной. Здесь я такого не увидела. Может быть, это одно из моих прежних воплощений. После регрессии почувствовала очень сильное расслабление и быстро уснула. 64. Постоянно отвлекалась на свои видения, незначимые, я их и не помню. А после стола уснула. Пару раз ваш голос возвращал меня, но на несколько секунд. Однако в конце я четко услышала команду выходить из регрессии и благополучно вышла. Очень хорошее самочувствие, словно спала всю ночь. 65. Была мужчиной в 18 веке. Я капитан корабля, характер угрюмый, взрывной, дом простой, жил с женщиной, похоже на маму, не обращал на нее внимания. Руки крепкие, но все в ранах, видела кулаки, звали меня Роберт. Умер в 86 лет в результате драки, за что дрался, не знаю. На моих похоронах была только жена, похожая на маму в этой жизни. Оставил после себя морской флот. Карта была шестерка. Поняла, что была шестеркой, и поэтому в этой жизни встречаю шестерок. Видела сестру, ее мужа и дочь, и что я им не помогла в той жизни. После вопроса «в этой жизни смогу помочь?» они кивнули головами. На регрессии, где я видела, что умираю во время драки, было сильное сожаление, что ничего не сделал для жены. После регрессии мой сон резко прервал будильник, и я помню только шумные разговоры, суету и что я кому-то должна крупную сумму денег. «Вдруг вижу вас, Байба, вы говорите, нет-нет, уже столько денег отдавать никому не нужно», и я проснулась. Мне пришло успокоение насчет мамы. Вспомнила, что в этой жизни, в детстве, часто смотрела на нее и плакала, что она умрет. А как же я без нее? 66. Несколько раз почти провалилась в сон, но когда возвращалась, увидела седого старика. Похоже, он был ученым. Потом стала высокой, худой блондинкой, внешне похожей на принцессу Диану. 67. Видела детали. Я мужчина в парчевом дорогом камзоле, на ногах туфли с большими пряжками, в руках трость, на голове парик. Следующая картина. Ночью я на лошади. Очень хорошо видела кожаные поводья и перчатки на руках. Смерти не видела, но, скорее всего, умерла своей смертью. Возраст приблизительно 57 лет. 68. Кажется, периодически засыпала. Неудобно сидеть было. У нас третий час ночи, сказывалась разница во времени. Помню только танцевальный зал, залитый солнцем, и цветы на дощатом полу. Класс был пустой. После сцены, карт и лестницы. 69. В начале регрессии были видения бедного умирающего мужчины на дне пустого колодца. Было ощущение холода и камня, а в библиотеке уже ясно увидела, что был примерно 1700 год, но по ощущениям, как будто время крепостного права в России. Страшный маленький дом, вернее, темная комната из брусьев, в которой находился старый, изможденный, работящий, одинокий старик, раб, которому было всего 30 с лишним лет. У него никого не было, и он умер в пустом холодном колодце. Никаких похорон, никого не было, и постоянное ощущение от бесполезной, тяжелой, никому не нужной жизни. Во время регрессии болело сердце, пока не выбежала из библиотеки и не закрыла дверь. Поначалу было очень страшно, но я преодолела страх и досмотрела все до конца. Но это было очень сложно. Невозможная жуть. 70. Когда вы говорили о сцене, возникли образы танцующих балерин. Когда вы упомянули карты и выселение, мне это не понравилось. Казалось, что я это сделал, но как будто этого делать было нельзя. Был образ солдата, сражающегося с тьмой, окруженного какой-то черной липкой паутинообразной массой, пытающейся прилипнуть к нему. На лестнице снова какие-то звезды, космос, небесный пейзаж, полный звезд. Потом я погрузился в какой-то транс, не помню, то ли спал, то ли что-то видел. Потом я проснулся с открытым ртом. Когда вы заговорили о закрытии двери, я вывел себя, закрыл дверь, оставив там огромного мускулистого бизнесмена-миллиардера, сидящего за круглым столом в большом офисе. Потом снова звезды, космос. Чувствую себя хорошо, очень расслабленно, голова немного искрится, ладони горячие. Я не уверен, спал ли я или что-то видел. Для других это звучит как история, для меня — как какие-то фрагменты. 71. В регрессию вошла легко. То, что увидела четко, я воин, не знаю, каких времен, может, римский, голые руки до плеча и корсет на теле. Казалось, что он вернулся из боя, вероятно, с победой, потому что сиял, был очень красив, уверенный в себе. Общался с кем-то, как будто что-то рассказывал. Было видно, что его все любили и уважали. Интересно, что последний год я стала часто говорить вслух, что я была очень крутым мужчиной в прошлой жизни. Я смеюсь, что теперь надо и женщину прокачать. У этого воина была невероятная харизма, оптимизм и внутренняя сила. Это исходило от него словно аура. Это мои самые сильные качества. Харизма, невероятный оптимизм, постоянно всех бодрю. Кажется, что я бы армию повела за собой. Такая сила вдохновения и энергия в речи. И внутренняя сила, выдержка, невероятно высокий болевой порог. Я пережила 4 рода и сформировала внутренний стержень. Я рада, что увидела это. Взяла с собой ту силу, о которой вы говорили. Наверное, сейчас время ее использовать, и мне это показали. Последние 2 года я веду женский клуб, где реально веду за собой и помогаю большому количеству женщин именно с этими качествами. 72. Я уснула в процессе. Что-то снилось, но я не запоминаю сны. Изредка бывает, что помню какие-то отрывки. Надеюсь, все-таки на дальнейших сеансах у меня все получится. Хотелось бы узнать свои кармические задачи в этом воплощении и кармические ошибки в прошлом. 73. Регрессия. Первая сцена. Я, 25-летняя девушка, иду по площади большого красивого дворца. Франция или Австрия 17-18 века. Меня зовут Вивьен. Я одета в изысканное платье и в туфельках золотого цвета. Стоит весенняя солнечная погода, и я купаюсь в ощущениях счастья, красоты и молодости. Вторая сцена. Я люблю кататься на лошади на большой скорости, поэтому часто езжу по утрам. Третья сцена. Я в своих покоях, состоящих из нескольких комнат. Одна из них — пышно убранная спальня, оформленная со вкусом того века, где по вечерам я занимаюсь любовью с королем. Обычно мы после лежим, общаемся и смеемся. Я не замужем, и у меня нет детей. По крайней мере, они не живут со мной в покоях. Четвертая сцена. Я в своей библиотеке, окруженная учеными-мужчинами. Мои пальцы в чернилах, что говорит о том, что я много пишу. Мы обсуждаем чертежи, расчеты на бумагах. Я чувствую уважение и восхищение со стороны ученых. Пятая сцена. Момент смерти. Я лечу с высоты. Меня обдувает теплый ветер. Первая мысль — я покончила жизнь самоубийством. Но потом я стала анализировать ощущения, которые были легкими и радостными. Затем пришла информация, что я тестирую какое-то свое летальное изобретение, и, видимо, я погибла. Шестая сцена — похороны. Много людей в черном, многие плачут, и я вижу себя в гробу. Я достаточно молода, около 40 недель. Очень жаль. Один мужчина сильно плачет, но у меня уже нет ощущения, что это король. Не вижу его лица, так как он склонился над гробом. Еще я вижу одного мужчину, который в текущей жизни мой подчиненный, а тогда он стоял и очень горевал, что я погибла. Может быть, мы были единомышленниками. Я спросила у окружающих, как меня зовут. Мне ответили: «Де Помпадур». Не стыкуются имя и обстоятельства смерти, но возраст — да, умерла в 42 года, почитала про ее жизнь. Даже не знаю, можно ли принимать во внимание фамилию. В целом ощущения от той жизни легкие и радостные. Был талант к математике. Эти качества присутствуют со мной в этой жизни. Я финансист по профессии. 14. Очень боялась заснуть, тем более, что заболела, простыла и плохо себя чувствовала. Но эти волнения были напрасными. Я все слышала, присутствовала. Голос ваш слышала. Иногда проваливалась, как вы и говорили. У меня не было ярких и увлекательных путешествий. Был запрос, почему я одна, ни детей, ни отношений. Мне 53 года, привлекательно, образованно, чистоплотно, обеспечена. Мне показали несколько образов мужчин, глубоко их жизнь не раскрывая. Людовик — очень красивый молодой брюнет, около 40 лет, с печаткой на безымянном пальце, в дорогом костюме. Потом слышу ваши слова. Посмотрите на обувь, и вижу рыжие грубые ботинки, натруженные руки, и стою на палубе шхуны в открытом море. Светит солнце, ветер гладит морщинистое лицо. Потом ваш голос, как вы умерли. Авраам хоронили в саване. Потом вижу глубокого старика, сидящего в темной келье и пишущего пером иероглифы. Момент его смерти — боль и тяжесть в груди. И такое сожаление, что жизнь прошла в одиночестве и темноте, и это было его решением. И все эти мужчины были одни. Я не увидела ни детей, ни семьи, ни близких друзей. Думаю, что уже в этой жизни большой прогресс. У меня большая семья. Мама, брат с сестрой и их семьи. Мы живем достаточно дружно, друг за друга горой. Хотя, возможно, всякое случается, но без перебора. Непонятно, конечно, где я так накосячила и что сказала. Да это все уже не важно. Надо исправлять то, что есть сейчас. 75. Я видела образы нечеткие, как во сне, но понимала, кто есть кто. Видела свою руку с перстнями и кольцами, длинную юбку, часть платья, которое носили в древности. Затем я лежала на широкой и высокой кровати. Конкретно себя не видела, а только длинные черные, чуть волнистые волосы. Рядом с кроватью слева сидел мужчина. Его правая нога была согнута в колени и лежала на полу. Правая рука лежала на кровати, а на руке покоилась его голова с красивыми, длинными, золотыми, вьющимися волосами до плеч. Он молча оплакивал мою кончину. На нем была одежда, напоминающая камзол ниже бедер, а слева висело длинное оружие, возможно, меч или шпага. В комнате стоял длинный деревянный стол, за которым сидела женщина в белом чепце. Она молчала, чуть опустив голову, руки были на столе. Видно было, что она очень переживает случившееся. «Мне пришло мое имя — Филомена. Мужчину звали Артур, возраст моей смерти — 38 лет. Кто была женщина, не знаю. Возможно, мама или няня. Я была на регрессии впервые. Всегда считала, что я не поддаюсь гипнозу и внушению, так как раза 3-4 пробовала делать медитацию, но ничего не получалось. На данной регрессии я тоже не могу до конца поверить, что, возможно, все это я выдумала сама, ведь слышала ваш голос, звуки, доносящиеся от соседей. Когда вы сказали посмотреть, как я умерла и кто был рядом, я захотела, чтобы рядом был мой муж, который умер в реальной жизни в 41 год, и прошло уже много лет с тех пор. А здесь было все наоборот». Но если бы не одно «но». Я не помню, чтобы когда-либо слышала имя Филомена. Я даже думала, что его не существует, пока не посмотрела в интернете. Откуда-то пришло имя Артур, хотя у меня нет ни одного знакомого с таким именем. 76. Вокруг были только дети и внуки. Умерла в 90 лет, спокойно и счастливо. Дети похоронили, но были спокойны. Сначала была молодая блондинка в легком платье и простых сандалиях. Комната была каменная, с факелами и одним окном. Темно, никого рядом. Я все время кому-то помогала, делала молитвы, практики какие-то и много читала. Звали меня София. Рядом была большая семья, они меня любили. Я была спокойная и умирала спокойно и тихо. Но мужа или партнера рядом не было. Куча детей и внуков, но нет партнера. Как будто много времени в прошлом проводила в одиночестве, читая и помогая кому-то советами, но при этом умирала в окружении очень большой и счастливой семьи. Мой вопрос был о том, что все женщины у нас вдовеют рано. Я в этой жизни тоже овдовела в 43 года, мужу было 45. Моя мать овдовела в 46, отцу было 50. Отец моего мужа умер в 33 года. С 2010 года я занималась волонтерской деятельностью в буддийских центрах, пытаясь найти способ продлить его жизнь. Но он все равно умер, причем неожиданно, в 2019 году от лейкемии, оставив меня одну с тремя сыновьями и без работы. Я дома сидела с 2010 года, отказалась от карьеры банкира. Не совсем понимаю, что мне пыталась показать регрессия. Сожаление об отсутствии карьеры сейчас — это я и так знаю. Я действительно жалею, что не выбрала карьеру, а решила растить детей сама. Но что это значит? 77. В начале регрессии я расслабилась. Было ощущение, что я задремала, потому что у меня постоянно кружилась голова. Но я все слышала. Действие на сцене, где разыгрывались карты, то возникало, то снова затихало. Но когда я сошла со сцены и спустилась в темницу, проходя через тяжелую дверь, все начало проясняться, и на глазах у меня навернулись слезы. В какой-то момент, когда я уже была в библиотеке и искала книгу со своим именем, книгу всей своей жизни, я даже плакала. Моя книга была толстой, тяжелой, с очень красивой обложкой с золотым тиснением, где золотыми буквами было написано мое имя. Потом я оказалась в комнатке, очень большой, вытянутой. В ней было даже несколько очаровашек, и каждой было добавлено несколько больших подушек. Кровати располагались в один ряд по всей длине комнаты. В другой стороне комнаты стояло зеркало и туалетный столик. Зеркало освещено светом, может быть, свечами. Я стояла рядом с ним. На мне было розовое длинное нарядное платье с рюшами. У меня были вьющиеся седые волосы и белая шляпа, а в руке я держала большой кружевной белый зонтик. На руках были длинные белые атласные перчатки. Я носила туфли с пуговицей спереди и небольшим каблуком. Через открытую дверь ко мне из другой комнаты подошел мужчина. Он был высоким, одет в белую рубашку, жилет и длинные ботинки. Он стоял рядом, смотрел на меня, и я чувствовала, что он доволен собой, веселый, в хорошем настроении, будто он чем-то доволен. Я смотрела на свое отражение в зеркале и иногда на того мужчину. Я знала, что это мой муж. С той лишь разницей, что он был доволен, счастлив, а мне было очень грустно. Интуиция подсказывает мне, что этот мужчина Роберт, в настоящее время мой возлюбленный, женатый и подаривший мне немало болезненных переживаний. Я видела свои похороны. Выглядела красивой, даже когда умерла. Причину смерти я не знала. Знала только то, что мне на тот момент было 48 лет. Люди, собравшиеся на похороны, были одеты в черное. Большинство из них были мужчины. Я запомнила лицо одного из них. Его взгляд был растерян, смотрел куда-то вдаль. Это был мой нынешний муж. Я не знаю, какая у нас была связь, но он пришел на мои похороны. Я думаю, это была либо Англия, либо Франция, скорее Франция 17-18 века. Уходя, я увидела свой большой белый дом с большим садом, огороженным двором и массивными воротами. Такое ощущение, что у нас с мужем не было детей. Я легко вернулась на сцену. Взяв колоду карт, раскрыла карту королевы барабанов. Дама была именно такой, какой я себя видела. Красавица в розовом платье, только на сцене я была уже в длинном современном вечернем платье, положила колоду карт в карман, сошла со сцены и вернулась в реальность. Во время регрессии у меня было ощущение, что я ношу на голове эту белую шляпу. 78. Первый фрагмент. Вижу Америку. 1950-е годы прошлого столетия. Лето. Пляж. У меня короткие волосы, окрашенные в блонд. Я пью пиво из банки и смеюсь. Второй фрагмент. Темная большая комната. Вход в другую комнату занавешен ковром. Женщина приблизительно 36 лет, одета в длинную пышную юбку синего цвета, ботинки или сапоги на каблуке со шнуровкой. Она знает, что ее отравили, и знает, кто это сделал. Потом вижу ее, как она умирает. Идет кровь из горла, но ей не страшно. Она видит ангела смерти очень светлым и уходит с ним в свет. 79. Я увидела себя мужчиной в солдатской униформе. Это был высокий, красивый мужчина. Его звали Игорь. Почти все время он стоял спиной в маленькой комнате перед зеркалом. Он вышел из комнаты на улицу, и кто-то его застрелил в спину. Потом я увидела его похороны, на которых присутствовали жена и дочь. Жену звали Лена. Ощущение времени такое, будто это была Вторая мировая война. Еще появлялись яркие цвета без формы, какая-то пустота и туман. 80. Это был мой первый опыт регрессии. Мне удалось расслабиться и настроиться. Наверное, я уснула на какое-то время, но я ничего не видела и не чувствовала. Лишь на короткий миг увидела маску на лице, а затем глаза пожилой женщины в черном платке. После медитации я чувствовала себя очень уставшей. 81. Погрузилась на середину книги. Сразу открылась темная комната, и светлее не становилось. Время назвали 76, вероятно, 1876 год. Зовут меня Антон. Людей вокруг не было, только когда погрузились в картину похорон. Слева от меня окно. Но я не смотрела в него. Впереди стоял большой книжный стеллаж, но все как будто в копоти, черное. Сознание восстановить не получается, как будто присутствует опьянение. Работа какая-то трудная, что-то в индустриальном городе у какого-то хозяина. Показали тетради с творчеством, писал. На момент смерти человеку было 36 лет. Видела, как хоронят его. Звали Александр. Два других мужских имени не запомнила, но помнила в регрессе. Какая-то женщина молодая была на похоронах, но будто они не были сильно привязаны друг к другу. Смерть от сердечных проблем ненасильственная. Состояние во время погружения в эту жизнь было явно депрессивное, будто выхода нет. Железная дорога показалась еще. Из настоящей жизни вокруг никого не было, хотя я не запоминала заставку в личном кабинете перед регрессором, но погружение было именно с такой лестницей и в таких же цветах, синие глубокие оттенки. В момент, когда надо было увидеть жизнь, веки ощутимо задергались. 82. Возможно, во всем этом была замешана какая-то фантазия, и на следующих встречах я увижу что-то другое. Я думаю, вы знаете сказку «Красавица и чудовище». У меня была эта книга в детстве, одна из первых. Во время регрессии первой вспышкой был именно этот монстр, так же, как он изображен в фильме «Диснея» 1991 года. Затем, когда я вошел в дверь, я сразу почувствовал холод в комнате. Она была темной и черной, окруженной паутиной. Это была комната высоко над землей, в замке с каменными стенами. Иногда я видел длинную-длинную стену замка, которая даже не доходила до земли. Я не видел своего лица в зеркале, но чувствовал его на себе. Оно было заросшим или очень волосатым, как у монстра, с большими черными ботинками на ногах. Его руки были большими, так что я был не совсем человеком. Мне было одиноко и холодно. Я спал одетым в постели в той заброшенной башне. Там было простое окно без стекла, очень старомодное. Была ночь и шел небольшой дождь. Я думаю, это была осень. Что я понял из этого? В сказке «Красавица и чудовище» в начале истории есть богатый принц, живущий роскошной жизнью. Единственное, что у него есть, — это холодное сердце. И он остался гордым и высокомерным. К нему приходит колдунья, одетая как старая тетя, и предлагает ему розу, чтобы он провел ночь в замке. Принц отказывается и выгоняет старую тетку, а ведьма накладывает на него и на весь замок проклятие, которое превращает его в монстра. Оно действует до тех пор, пока кто-нибудь не полюбит его. Со мной произошло то же самое. Я рос в богатой семье, не ценя этого. Родители выгнали меня из дома в 18 лет, и мне пришлось выживать. Это было нелегко, потому что я был очень высокого мнения о себе, без всякой причины. В молодости я был симпатичным. Потом у меня внезапно развился паралич нерва на левой стороне лица. Моя внешность изменилась. Сейчас она начинает улучшаться, но мне приходится много работать над собой. Подобно регрессу, везде, где я снимал жилье, было очень холодно, абсолютно везде. Я употреблял алкоголь и спал в одежде, в одиночестве и на холоде. В отличие от сказки «Красавица и чудовище», во время регрессии я не видел себя счастливым с принцессой в конце. Я спал один. В сказке «Молодая девушка» меняет жизнь монстра. Теперь я нахожусь в семимесячных отношениях с девушкой, которая принесла свет в мою жизнь. И я хочу стать лучше, снова превратиться в принца. Продолжаю совершать ошибки, но их становится все меньше и меньше, и каждая ошибка заставляет меня осознать одно — если я продолжу совершать ошибки, то проживу в одиночестве и холоде всю оставшуюся жизнь. 83. Регрессию проходила по записи. Немного переживала по этому поводу, что не получится, но все прошло на ура. На сцене я была в пышном платье времен Людовика XV. Мне очень хотелось петь и выступать. В голове все время звучала песня. Чем больше я тасовала карты, тем тяжелее мне было пошевелить пальцами. Признаюсь, мне было немного тревожно, что я начинаю погружаться так глубоко. В библиотеке я нашла свою книгу. Она была синяя, пыльная и очень тяжелая. Когда я стряхнула с нее пыль, там было написано мое имя и символ — лист березы или липы. Все это было написано золотыми буквами, очень красиво. Буквы проявлялись по мере того, как проводишь рукой по книге, и исчезали снова. Я начала плакать, когда взяла эту книгу в руки. Мне настолько стало жалко себя. Эта книга была такой красивой, что не хотелось ее открывать, хотелось просто держать. Когда я ее открыла, на фото сидела девочка, очень красивая, в пышном платье с кудряшками. Ей было 5 лет, звали ее Вера. Когда я вошла в фотографию, то увидела молодую девушку. Это была я. Я крутилась перед зеркалом. Думаю, я была крестьянкой, судя по одежде и босым ногам. Мне было 23. Я писала книги. По обстановке в комнате и виду в окне, думаю, действие происходило в прошлом веке в итальянской деревне. Меня звали Мария. Девочка на фото — моя дочь. У меня был муж. На своих похоронах я пыталась представить себя состарившейся, но у меня не получилось. Я умерла в нашей комнате, в кровати. Собралась вся деревня. Я никого из них не узнала. Там были просто женщины и мужчины в черном. Через какое-то время над моей кроватью плакали муж с дочерью. Причина смерти, наверное, болезнь. Очень сильно сжала грудную клетку. Умерла я в 23 года. Сожаление, что я ничего не успела, и жалко было мужа и дочь. Почему мне показали именно это воплощение? Наверное, как бы ответная ситуация. Тогда мой муж остался один с ребенком, а сейчас я в реальной жизни одна с дочкой. Муж умер, когда дочери был год. Не знаю, думал это мой мозг или нет, но мне кажется, муж Марии — это был мой покойный муж». Мне было их жалко, но я их оставила с легкостью. Моя самая любимая карта — туз червей.